Глава 90, повествующая о том, как закончилась борьба между монахами и оборотнями львами, и о том, кто оказался обладателем 9 чудес. Итак, великий мудрец Суню-кун, Джубадзе и Шассен, покинув город, встретились лицом к лицу с оборотнями львами разных пород и мастей. Впереди оказался знакомый им желтый лев, который по левую сторону от себя вел двух львов, пожирателя тигров и ловца слонов, и по правую тоже двух львов, смышленного и охотника за лисицами. Позади следовали еще два льва, обезьяноподобный и белоснежный, а в середине находился девятиголовый лев. Черномазый бесенок-гонец держал в руках драгоценную хоругвь из золотой парчи, всю расшитую узорами, и шел рядом с девятиголовым львом. Бесенята Плут-чудак и Чудак-плут с двумя красными флагами находились к северу от львов. Увидев оборотней, Джубадзе бросился вперед и стал браниться. — Эй, вы, оборотни-грабители, похитители сокровищ, куда лезете? Зачем явились сюда целой сворой мохнатой твари? Скрежеща зубами, желтый лев начал отругиваться. Негодяи плешивые, вчера втроем напали на меня одного. Я признал себя побежденным и отступил, считая вас порядочными, а вы посмели совершить беспримерное злодеяние. Сожгли дотла мое жилище, уничтожили все мое достояние, погубили сородичей и всю мою семью. Я горю жаждой мести. Обида, которую вы мне нанесли, глубже великого моря. Стойте не с места, сейчас я угощу вас своим копьем. Удалой Джубадзе, замахнувшись граблями, ринулся на врага. Оба яростно сражались, но пока еще нельзя было сказать, кто из них возьмет верх. А тем временем на Джубадзе набросились еще двое. Обезьяноподобный лев с железным стержнем, усаженным шипами, и белоснежный лев, вооруженный трехгранным бруском. — Эй, сюда! — закричал Джубадзе. Размахивая волшебным посохом, покоряющим драконов и тигров, вперед ринулся Шассен. Но на него разом набросились львы-пожиратель тигров, смышленный, и ловец слонов, и охотник за лисицами. Тогда и великий мудрец Сунь-Укун пустил в ход свой посох с золотыми обручами, отражая натиск львов. Лев-пожиратель тигров действовал дубиной, смышленный орудовал медной кувалдой, ловец слонов — стальным копьем, а охотник за лисицами — огромной секирой. И вот семь львов-оборотней вступили в бой с тремя смелыми монахами. Вы только взгляните, как они сражались. Алебарда, кувалда, дубина, трехгранный брусок и секира большая, палка в острых шипах и копье — это движутся львы, все вокруг сокрушая. Семь озлобленных львов, семь орудий в мохнатых руках, и остры, и колючи, окружили кольцом, с грозным криком монахов теснят, всей толпою могучий. Но в ответ беспощадно волшебные палицы бьет. Мощь ее неизменна. Крепче посоха нет, чем губительный посох в руке у монаха Шассена. Грабли острые бьют, рассыпая безжалостный блеск, словно бури их взмахи. Разъярен Джубадзе, скачет в диком неистовстве он, дружно бьются монахи. Защищается сзади, а спереди бьют по врагам, их тесня то и дело. Отбивается слева, а справа атаку ведут неустанно и смело. Вот на гребень стены с приближенными князь поднялся, из дворцовых покоев отдает приказание, чтобы хищных врагов устрашить и ободрить героев. Бить велит в барабаны, и в гонги сильней колотить, всюду вывесить флаги, чтоб смутились враги, а друзья ощутили в душе вдвое больше отваги. Защищаются, бьют, к волшебству прибегают бойцы, нападают умело. Задрожала земля, и от грохота страшной борьбы вышина потемнела. Бой продолжался почти весь день, и незаметно наступил вечер. Джубадзе так устал, что у него изо рта потекла слюна, а ноги обмякли. Не в силах больше держаться, он сделал ложный взмах граблями, покинул поле боя и бросился бежать. — Ты куда? — заорали львы белоснежные и обезьяноподобные. — Стой! Берегись! Джубадзе не успел уклониться. Тяжелый удар трехгранным бруском по самому хребту свалил его с ног. — Хватит! Хватит! — кричал он, лежа на земле. Но оборотни вцепились ему в загривок и в хвост и потащили к девятиголовому льву. — Одного поймали! — сообщили они. В это время Шасен и Сунь-Укун тоже покинули поле боя, и оборотни гурьбой погнались за ними. Сунь-Укун выдрал у себя клок шерсти, разжевал ее, выплюнул и воскликнул: «Изменитесь!» И сразу же появилось более 110 маленьких Сунь-Укунов, которые плотным кольцом окружили львов, смышленного пожирателя тигров, ловца слонов, охотника за лисицами и самого желтого льва с золотистой шерстью. Оправившись, Шасен и Сунь-Укун вновь вступили в бой. К вечеру им удалось захватить двух львов, пожирателя тигров и смышленного. Другие два льва, охотник за лисицами и ловец слонов, сбежали. Желтый лев с золотистой шерстью доложил о случившемся старому оборотню. Узнав, что два льва попали в плен, старый оборотень отдал распоряжение: «Свяжите Джубадзе, только не мучайте его, чтобы не сдох», — сказал он. «Если они отдадут наших львов, мы вернем его живым. Если они погубят наших львов, мы немедленно расправимся с Джубадзе». В ту ночь оборотни расположились на отдых у городских стен, но об этом мы рассказывать не будем. Обратимся к великому мудрецу Сунь-Укуну. Когда он приволок обоих львов-оборотней к стене города, правитель уезда приказал немедленно открыть ворота и велел своим военачальникам в чине Сяо Вэй, которых насчитывалось свыше двух десятков, вынести веревки и дубины, связать оборотней и втащить их в город. Тем временем Сунь-Укун вобрал в себя свои шерстинки и вместе с Шасеном поднялся на городскую башню, где предстал перед танским монахом. «Ну и жаркий был бой!» — воскликнул танский монах. «Что с Джубадзе? Жив ли он?» «Ничего с ними случится», — уверенно произнес Сунь-Укун. «Их оборотни у нас, и они ни в коем случае не осмелятся причинить Джубадзе какой-либо вред. Свяжите оборотни покрепче, а завтра утром выменим их на нашего Джубадзе». Трое княжичи подошли к Сунь-Укуну и, совершив перед ним земной поклон, спросили: «Отец наш, наставник, когда ты вступил в бой, то был один, а потом, когда бежал с поля боя, неожиданно появилось больше сотни таких, как ты. И, наконец, когда были захвачены оборотни, и ты приблизился к городским стенам, твои двойники исчезли, и ты снова остался один. Объясни, что это за чудо такое?» Сунь-Укун рассмеялся. «На моем теле 84 тысячи шерстинок», — сказал он. «Каждая из них может превратиться в десяток. Из десятка получается сотни, из сотен тысячи, десятки тысяч, миллионы и сотни миллионов мне подобных. Этот способ превращения называется воспроизведение себе подобных». Княжичи снова по очереди совершили земной поклон. Сразу же подали трапезу, и все поели тут же на городской башне. После этого на всех амбразурах городской стены зажгли фонари и вывесили флаги, застучали в колотушки, зазвонили в колокольцы, забили в гонги и барабаны, выставили усиленные караулы, стали передавать сигнальные стрелы, пускать хлопушки, раздавались воинственные кличи. На рассвете старый оборотень вызвал желтого льва с золотой шерстью и стал с ним совещаться. «Вы постарайтесь сегодня же изловить Сунь-Укуна и Шасена», — сказал он, — «а я тем временем незаметно взлечу на городскую стену, захвачу их наставника, да заодно прихвачу еще и правителя уезда с его сыновьями и вернусь к себе в пещеру, 9 кольцевых извивов, где буду ждать вас с победой». Получив этот наказ, желтый лев тотчас повел за собой обезьяноподобного льва, белоснежного льва, ловца слонов и охотника за лисицами. Каждый нес при себе оружие. Подойдя к городской стене, они подняли шум и крик, настойчиво и задорно вызывая монахов на бой. Сунь-Укун и Шасен вскочили на стену и стали громко ругаться. «Эй, вы! Негодяи-разбойники, проклятые оборотни!» — кричали они. «Живо освободите нашего меньшего брата Джубадзе и доставьте сюда, тогда мы пощадим вас и оставим в живых, иначе в порошок сотрем». Разве могли оборотни стерпеть подобную обиду? Они, конечно, разом ринулись в бой. И вот великий мудрец Сунь-Укун вдвоем с Шасеном стали отражать натиск 5 львов, изощряя всю свою хитрость и смекалку. Этот бой оказался еще жарче, чем вчерашний, да и происходил он совсем по-другому. Вот ветер бешеный завыл, столбом до неба прах взвелся, со свистом камни и песок прочь разлетаются стремглав. Страша и духов и чертей, бой небывалый начался. Деревья рухнули в лесу, волков и тигров распугав. Удары злобного копья и алебарды блеск и гром. Врагами стиснут Сунь-Укун, но не желает сдаться в плен. Безжалостно разят враги. Секирой, палкой и бруском хотят Шасена взять живьем. Но не дается им Шасен. Недаром посох весь народ зовет послушный издавна. Вон как живой назад вперед взлетает в небо и звенит. Недаром сила волшебства святому посоху дана. Вон за чертогами небес средь чудотворцев знаменит. Все чары грозные свои являют воины в бою, чтоб славу подвигом добыть, чтоб недруг сгинул без следа. Бесстрашно бьются мудрецы, хотят, чтоб в западном краю чертей и оборотней злых не стало раз и навсегда. Старый оборотень, дождавшись того момента, когда битва 5 львов-оборотней с Сунь-Укуном и Шасеном была в самом разгаре, вскочил на черную тучу, помчался прямо к городской башне и тряхнул несколько раз своей страшной головой. От ужаса все военные гражданские чины старших и младших рангов, а также караульные и сторожа, покатились кубарем вниз. Старый оборотень беспрепятственно ворвался в башню, разинул пасть и разом схватил в зубы танского монаха вместе с правителем уезда и его сыновьями, после чего вернулся туда, где находился Джубадзе, и его тоже схватил в зубы. Все это 9-головый лев сумел сделать потому, что у него была не одна пасть, а 9. В одной он держал танского монаха, в другой — Джубадзе, в третьей — правителя уезда, в четвертой — его старшего сына, в пятой — среднего сына и в шестой — младшего сына. 3 пасти оставались свободными. Крикнув своим «Ну, я отправился первым», он дал им знать о своей победе и те с еще большим ожесточением стали являть свои боевые способности. Суню-Куну слышал вопли и крики, доносившиеся из города, и сразу же догадался, что попался на удочку. Предупредив Шасена, чтобы он был осторожнее, Суню-Кун сорвал всю шерсть с руки от самого плеча до локтя, сунул ее в рот, разжевал и выплюнул, произнеся при этом заклинание «Изменитесь!». Сразу же появились сотни и тысячи крохотных Сунь-Укунов, которые разом бросились вперед на врага. Они мигом повалили и потащили обезьяноподобного льва, живьем схватили белоснежного льва, поймали льва ловца слонов, сбили с ног льва охотника за лисицами и понесли его. А желтого льва убили на месте. С громкими криками они добрались до городских стен, оставив в покое лишь черномазого бесенка-гонца, а также обоих бесенят, чудака Плута и Плута чудака, которые бежали. Находившиеся на стене должностные лица увидели Сунь-Укуна и его двойников, открыли городские ворота, вынесли веревки, связали пятерых львов-оборотней и внесли их в город. Однако не успели они опустить львов на землю, как появилась жена правителя уезда, которая с воплями и плачем обратилась к Суню-Куну, отбивая перед ним земные поклоны. «Духовный наставник», — рыдала она, — «прервалась жизнь моего повелителя-супруга, погибли мои сыновья, нет в живых и твоего наставника. Что теперь будет с этим осиротевшим городом?» Суникун вобрал в себя шерстинки, превращенные в двойников, поклонился жене правителя округа и спокойно сказал: «Сударыня, не печалься. Старый оборотень прибег к способу похищения и утащил моего наставника, а также твоего супруга и сыновей лишь потому, что я изловил его семерых львов-оборотней. Уверяю тебя, что он ничего им не сделает. А завтра чуть свет, мы с братцем вдвоем отправимся на гору, где находится старый оборотень, словим его и вернем тебе твоего князя и сыновей». Услышав эти слова, супруга правителя вместе со всеми домочадцами и прислужницами снова поклонилась Сунь-Укуну до земли. «Молю о том, чтобы мой повелитель, супруг и сыновья мои остались целы и невредимы, чтобы сохранилась незыблемой наша держава», — торжественно проговорила она. По окончании церемонии все женщины, сдерживая слезы, направились обратно в свои покои.